Доценко, стараясь не вертеть головой, впился глазами в незнакомца. Мужчина уверенно шел в сторону той аллеи, где была Наташа. В какой-то момент он повернулся и поймал взгляд Михаила. И хотя Миша очень старался выглядеть обыкновенно молодым врачом, идущим через парк из одного отделения в другое, мужчина что-то почуял. Он остановился буквально на какое-то мгновение, потом развернулся и прошел мимо Доценко в сторону детского отделения. На принятие решения оставались секунды. Что делать? Идти за ним в отделение и оставить Наташу без присмотра? Зачем присматривать за ней, если преступник вот он? Миша имеет полную и ничем не ограниченную возможность разглядывать его спину в свое удовольствие. А вдруг у него есть сообщники? Совершить 3, а то и 4 убийства в одиночку без помощников — задача не такая уж простая, как обычно пишут в книжках. Пришел, увидел, победил. Хренушки. Чтобы один раз прийти, увидеть и победить, читай, убить, надо как минимум 10 раз предварительно прийти, посмотреть, что к чему, выяснить режим дня человека, когда встает, когда и куда уходит, когда приходит, кто его навещает, кто с ним живет, прикинуть, как и чем проще всего его убить. И пока ты будешь ходить кругами вокруг своей жертвы, как кот вокруг сметаны, и приглядываться, жертва, не будь дура, сама тебя заметит и запомнит. Если у нее характер помягче, так ненароком подойдет и спросит, дескать, чего это вы, мил человек, мне на пути все время попадаетесь? Вы новый жилец нашего дома? Ах, нет? Тогда, стало быть, квартирку для ограбления присматриваете? Тут, конечно, наврать недолго, и можно любопытной жертве мозги запудрить, но она тебя уже запомнила. А через полчаса и соседям о тебе рассказала. Ну, а ежели характер у нее более, скажем так, сволочной, то без всяких предварительных разговоров трубочку снимет и милицейскую общественность оповестит. Убийства, совершенные дядей Сашей, были такими чистыми, изящными и аккуратными, что наверняка им предшествовала тщательная подготовка. Не может человеку повести 4 раза подряд. Не может. Даже если он в сорочке родился, и не то что с серебряной ложкой, а с целым столовым набором во рту. Все равно не может он совершить в течение 3 недель 4 убийства без предварительной подготовки и ни разу не засветиться, не попасться и не наследить. У дяди Саши должен быть помощник, хотя бы один, но обязательно должен быть. И если пойти сейчас следом за ним, то Наташа останется одна, потому как на медсестру надежда слабая, она девочку защитить в случае опасности вряд ли сможет. Убедившись, что мужчина идет в сторону отделения, не оборачиваясь, Доценко небрежным жестом поднес руку к фонендоскопу и несколько раз повернул колесико. Умельцы с Петровки снабдили его таким простеньким устройством, при помощи которого Миша мог подавать сигналы, даже если у него не было возможности что-то сказать во встроенный микрофон. Сигнал означал, что искомый человек появился, идет в отделение к детям. Теперь сидящий в машине оперативник будет правильно сориентирован, а сам Миша может спокойно охранять Наташу. Он быстро догнал медсестру, толкающую впереди себя коляску с девушкой. Раз ситуация обостряется, сестричку надо бы убрать отсюда подальше. Благо, повод не нужно было долго придумывать. Он обещал Наташу узнать насчет экстерната и экзаменов на аттестат. Вот теперь самое время поговорить об этом. Спустя несколько минут медсестра с облегчением уступила место симпатичному черноглазому доктору Михаилу Александровичу, который вызвался погулять с Наташей Терехиной, потому что у него рабочий день уже закончился, а приятель должен подъехать за ним только через час, и вернулась в отделение. «Наташа, вам нужно будет написать заявление на имя директора департамента образования и заверить это заявление у главного врача больницы и у заведующего отделением. К заявлению прилагается выписка из истории болезни, подтверждающая, что вы 6 лет не посещали государственное образовательное учреждение по уважительной причине. Потом нужно будет, чтобы ваша сестра взяла из школы, где вы учились, справку о том, что вы там действительно учились с 1 по 5 класс. Таким образом, проблемы вполне решаемы, но если хотите услышать мой совет, то я бы рекомендовал вам сначала попробовать проэкзаменоваться в частном порядке. Видите ли, есть такое правило, согласно которому, если вы неудачно сдадите экзамены, то повторная сдача разрешена не раньше, чем через год. Зато комиссию для приема у вас экзаменов могут собрать в любой момент, не обязательно летом. Если вы найдете человека, который погоняет вас по всей школьной программе и скажет, что вы еще не вполне готовы, вы просто дополнительно позанимаетесь, прежде чем идти на комиссию. Это займет у вас лишних 2-3 месяца. А если вы рискнете и неудачно, то все отложится на целый год, понимаете? Но где же я найду человека, который проверит мои знания? Дядя Саша, конечно, очень образованный человек, он много знает, но он может не знать требований школьной программы. Допустим, химию, физику и математику я с ним отработаю, а русский, литературу, французский язык, историю. «У вас есть родственник, который может с вами заниматься?» — деланно удивился Доценко. «Я думал, у вас только сестра, по крайней мере, так сказал ваш лечащий врач». «Дядя Саша не родственник, он папин друг, но он все время нас навещает».